Как появляются миллиардеры? Снова мадам Авантюра призвала своих рыцарей? Этой насмешкой я встретил Стефана, когда он появился в доме моей тетки в Бостоне. Приятель замотал головой. На этот раз все очень серьезно, и подготовка будет основательная. Куда летим? Все так же с усмешкой поинтересовался я. «Зря ты так несерьезно», — укоризненно ответил Стефан. «А слышал что-нибудь о долине смерти?» «И читал, и слышал. Это межгорная впадина в северной части пустыни Махове в Калифорнии. Если не ошибаюсь, долина тянется до штата Невада и является самым низким местом Северной Америки». Стефан одобрительно кивнул, как профессор любимому студенту. «Правильно. Дно долины смерти на 85 метров ниже уровня моря. Там зарегистрирована рекордная жара плюс 56,7 градусов по Цельсию. В общем, земное пекло». «Так, понимаю, к чему ты клонишь. Хочешь предложить мне отправиться туда погреться после московских морозов? Но у меня несколько другие планы». «Не перебивай», — строго предупредил Стефан. «А знаешь ли ты, откуда появилось такое устрашающее название?» «Понятное дело. Если не от жары, так от теплового удара можно окочуриться. Если не от укуса гремучей змеи, так от укуса еще какой-нибудь дряни». Стефан снова одобрительно кивнул. «Считается, что название «Долина смерти» появилось в 1849 году во время калифорнийской золотой лихорадки. Чтобы опередить конкурентов, 49 золотоискателей решили идти не по проторенной дороге в Калифорнию, а напрямик по неизведанному пути. Перевалили они то ли через хребет Амаргоса, то ли через Панаминт. Не помню точно. В общем, оказались бедолаги в сущем аду. Лишь небольшая часть золотоискателей смогла вырваться из него. Так написано в официальной литературе. Но... Оказывается, название «Долина смерти» появилось гораздо раньше. У индейцев Южной Калифорнии сохранилась древняя легенда о Великом пожаре. А случился он там, где сейчас расположена долина, несколько тысяч лет назад. «Что же это за пожар, если сохранился в памяти людей на тысячелетия?» – удивился я. А дело в том, что на большой глубине под землей Южной Калифорнии находится Великий Нефтяной океан. Вследствие планетарной катастрофы огромный участок Земли попросту провалился. Образовался гигантский прогиб между горными хребтами. Под сильнейшим напором часть нефти вырвалась из глубин и, может, от удара молнии, может, от какого-то взрыва, заполыхало все вокруг на десятки миль. Я недоверчиво посмотрел на приятеля. Никогда не слышал о подобных событиях. А есть хоть какие-то научные подтверждения этой легенде? «Увы, пока нет. Может, нам повезет». Стефан произнес это таким тоном, что я понял, от экспедиции мне не отвертеться. А он вдохновенно продолжал. «Индейцы утверждают, два духа царствуют в долине смерти. Один стережет Великий Нефтяной океан, другой — золото». «Да откуда там золото?» На протяжении многих лет из разных концов Северной и Центральной Америки в долину смерти золото свозили индейцы и прятали в каких-то подземных пустотах. Они знали, что скоро приплывут издалека на больших лодках бледнолицые и станут отбирать драгоценный металл. Да, от этих конкистадоров с уголовными наклонностями надо было все прятать. — согласился я. — А почему золото все-таки досталось европейцам в огромном количестве? — Ну, в основном это было так называемое индейское золото, — пояснил Стефан. — В изделии 85-90% меди и только 5-10-15% драгоценного металла. О тайниках с сокровищами знали только немногие посвященные представители самых крупных и влиятельных племен. Однако с приходом европейцев среди них разгорелась вражда и междоусобица. Те, кто знал место золотых тайников, очевидно, погибли. Но молва о богатствах долины смерти сохранилась в преданиях. «Короче говоря, ты приглашаешь меня искать золото?» — прервал я приятеля. «Нефть! Хо, хрен редьки не слаще! Все равно очередная авантюра!» — махнул я рукой. «Когда?» «Послезавтра». Кто еще? Все те же. Понятно. Мастер на все руки Соломон Третий и золотой хлопец Педро Хуан Диос Родригес. Значит, ветер неудачи снова погонит шаловливую куропатку. Стефан не дал мне договорить, строго посмотрел в глаза и почти шепотом торжественно произнес. Это не просто участие в экспедиции. Теперь ты компаньон и без пяти минут нефтяной магнат. И не ветер неудачи гонит нас в дорогу, а добрый знак мадам Авантюры.